«Знаешь, как называется моя новая песня?» — спросил меня Ган. «Прости, пока не научился читать мысли». Ганс с усмешкой отложил гитару. Он был умыт в свежей одежде, с проступающими морщинками у горящих теплым огнем глаз. Золотистые волосы он собрал в низкий хвост, как делал всегда, когда играл на гитаре дома, но на сцене он их распускал. Перед зрителями его привычная для меня оболочка превращалась в пыль и развеивалась на ветру его будущего успеха. Он удобнее пристраивал гитару, взмахивал тяжелой рукой, здороваясь с публикой, и та всегда отвечала ему восторженными криками. После возвращения от мамы я еще не говорил с Ганном, боясь, не будет ли это проявлением моей слабости и инфантилизма, отражающихся в принятии поспешных решений, которые тут же самим и отменяются. Кристиан удивительно быстро завершил наш дневной разговор, очевидно боясь, что я передумаю. Даже он воспринимал меня как ребенка. Ребенка, которому предстояли съемки во взрослом фильме. «Так знаешь», — не мог угомониться Ган, хлопая по коленям и горбатясь, — я сидел на диване, закусывая чипсами свои мрачные размышления. Ган же предпочел дивану пол. «Нет», — сказал же. Я отвернулся от него. Улыбки моего настоящего отца грели душу и заставляли улыбаться в ответ. Но мой скверный характер не позволял принять ни тепло, ни улыбку. Он заставлял меня в созданной собственными руками клетке сомнений и страхов, разбиваемых мгновение. И прямо сейчас Ган предпринимал слабые попытки вытащить меня из этой клетки. С горящими от радости глазами он объявил: «Моя новая песня называется «Судьбу придумали мы сами». «Почему ты так считаешь?» Я отложил чипсы и выпрямился. «Существуй судьба, на самом деле жизнь потеряла бы и интерес, и смысл. К чему вести игру, если знаешь все ходы и финал? Мне кажется, Бог дает нам право решать все самим, иначе зачем все это? Мы сами создаем нашу жизнь». «Судьбы нет, но есть мы, наши желания, возможности и стечения обстоятельств, созданные другими людьми», — сделал я вывод. «Жаль, что ее нет. И мне действительно было жаль. Кого же мне теперь винить в своих неудачах? Неужели снова самого себя?» «Да, я, к сожалению, лишь недавно понял это». Ган с тихим стоном измученного старостью деда встал с пола. «Быть может, тогда я был бы ответственнее, заранее не планируя все сваливать на судьбу». Он сел рядом, схватил чипсы и высыпал себе в рот остатки. «Сейчас бы колы, но она, черт возьми, закончилась», — нудил он, смахивая крошки с лица. Его внезапное молчание навело меня на мысль, что прямо сейчас его задумчивый и непонимающий взгляд обращен ко мне. Я даже мог себе представить это и был готов поставить 100 баксов на то, что он так и смотрел на меня. Я не решался завести разговор, и Ган... как я ожидал, сделал это за меня. «Хочешь что-то сказать?» Он придвинулся ближе, закинув руку за спинку дивана. Это напомнило мне Колдера, наш откровенный разговор с ним, мои странные смешанные чувства к нему, его взгляды, дыхание, голос, слова, мои прикосновения к нему, когда он был болен. Это напомнило мне все до мельчайших деталей. Словно я был в смертельной опасности или при смерти, и остались секунды, чтобы вспомнить тысячи важнейших событий в жизни. «Да, хочу». Я согнул ноги в коленях и уперся в них подбородком. «Принял предложение Кавила?» В голосе Ганна, как я и ожидал, не слышалось довольства собой из-за оправданных ожиданий. Он ведь знал, что я нарушу свое слово, поэтому и согласился на эту проклятую сделку. Я кивнул, совсем как подросток, застенчивый, влюбленный или даже как провинившийся первоклассник. «И ты хочешь, чтобы я привел в исполнение свое наказание?» — спросил Ган чуть ли не у самого уха. «Да», — я решительно повернулся к нему и сказал это в глаза. «Я отказываюсь от наркотиков». «Вот так легко?» «Почему?» «Слишком много вопросов». «Да брось, всего 2». «Но лучше бы я ответил на 20 полегче. И все-таки постарайся ответить не мне, а себе». «Постараюсь». Дышать стало легче, когда Ган отошел. Он распустил хвостик и распушил волосы, напоследок почесав затылок. Даже не верилось, каким разносторонним был этот человек. Сейчас он ведет себя так свободно, легко. А завтра пойдет к своей дочери, и снова боль в глазах, осознание неизбежности смерти — проклятие жизни и себя. Ведь с судьбы сняты все обвинения. Она могла бы стать свободной и чистой, если бы только существовала. «И что же дальше?» — спросил он. «Завтра иду получать сценарий и узнавать подробности. Но сегодня, ближе к полуночи, мне нужно сходить в одно место». «И куда же?» «Некоторые подробности моей личной жизни тебе лучше не знать». Лишь раз в жизни я спал с африканкой. Она была стройной, с широкими бедрами и бархатной кожей, натянутой на суставы ее шарнирных колен и острых локтей. Впалый живот, плоская грудь, большие, словно каменные ключицы, маленькая голова, широкая челюсть и узкий лоб. Ее красота была экзотичной, тело продавалось по особой цене, а характер не позволял принимать каждого клиента. Но меня она одобрила, не проронив ни слова. В ту волнительную секунду, когда временные дружки шептали на ухо «Твой первый раз с черной», я впервые с тех пор, как познал женское тело, испытал стыд. Каждая клетка запылала жаром. Разум кричал, предупреждая о непредвиденном и напоминая о стереотипах в отношении африканцев. «Они могут быть заразными. Они не такие, как мы. К ним нужен особый подход. Кто знает, что у них на уме?» «Ну же, чернышка, решайся!» — подгоняли ее. «Ночные клубы — это не те места, в которых к тебе будут относиться с уважением, даже если ты угостишь всех дорогими напитками и вручишь по 100 баксов. А когда ты продаешь свое тело, каждый может называть тебя так, как хочет, и делать с тобой все, что хочет». «Хватит», — сказал я, не оборачиваясь. «Что я такого сказал?» «Тоже мне борец за толерантность». Я не слышал их слов. Мой взгляд украдкой скользил по длинной шее африканской девушки, ее золотой толстой цепочке и широкому вырезу. Переметнулся на короткое платье, покрытое блестками, облюбовал каждый завиток ее коротких кудрявых волос и, наконец, добрался до темно-карих глаз, настолько бездонных, что даже блики тонули в них. Ее взгляд был полон задумчивого смятения. Но, приняв решение, она молча взяла меня за руку и увела куда-то вглубь узкого коридора, залитого алым светом. Я разглядывал ее длинные пальцы, длинные узкие ногти, кои увидишь лишь у одной белой из тысячи, чувствовал тепло ее светлой ладони и поймал себя на мысли. Совсем как с другими девушками, с другими людьми. Политика толерантности действовала, но не на всех. И эти непробиваемые распускали грязные слухи, сплетни и небылицы о черных, которые как бы в шутку говорили «однажды захватят мир». Почему-то мне кажется, что мир не станет прекрасным ни через 5, ни через 10 лет, ни через 20. Мир может стать прекраснее и лучше, но прекрасным и лучшим никогда. После той ночи, одиноким утром, едва разлепив глаза, я решил, что должен узнать ее имя. Я не собирался связывать нас узами любви, но должен был узнать, как зовут девушку, оставившую в моей памяти глубокий след. Она не нашлась. Ни следующей ночью, ни через неделю, ни через месяц. Поговаривали, что она каждую ночь меняла имена, и найти ее даже по другим клубам было практически невозможно. «Одна ночка. Во всем». Шутили ее подружки-проститутки. Сегодня же, после разговора с Ганном, я вновь пришел в Private Club за отвлечением от реальности путем соединения с женским телом. Пару раз мне предлагали сделать это с мужским, но я боялся. Честно признаюсь в этом. После моего личного штата Айдаха я пересмотрел свое отношение к сношениям в корне и твердо решил, что никогда не пересплю с проститутом. Я даже не знал, в какой позиции мне быть, как прочувствовать тело партнера и насладиться им. Лишь привлекательность души могла бы подтолкнуть меня к этому, но, увы, к счастью или к сожалению, ничья душа меня не привлекала ни женщин, ни мужчин. А к первым я просто привык. «Привет, дорогой!» — приветствовал меня Роллинс на входе. «Привет!» «Сегодня один?» «Как видишь!» Я развел руками и хлопнул себя по бокам. «Смотрю, люди только ползут в твой клуб». Роллинс хохотнул. Сегодня его полное тело украшали красная латексная куртка, распахнутая до низа живота, длинная рубашка, свободные джинсы и красные туфли с заостренными носами. «Кстати, милый», — Его голос резко потух. «Твоя неуловимая была сегодня ночью». Я старался не показать своей заинтересованности. Достаточно, что я показал ее после той сокровенной ночи. «И знаешь, почему клуб пуст?» — спросил он, разглядывая зал. Я выглянул из-за его спины и лишь сейчас заметил, что гости — никто иные, как полицейские. Но вот почему недалеко была припаркована полицейская машина. От закравшегося предположения сердце громко застучало. «Так что происходит?» — спросил я в нетерпении. «Мой друг, твоя ласточка оторвала себе крылья». Я повернул голову в сторону, собираясь сглотнуть, но не смог. Я чувствовал, словно будучи необъятным миром, полным важных и вжившихся в меня душ, теряю одну из них. Она покидает меня, улетает, исчезает у меня на глазах, а я не тяну руки, не кричу, не зову обратно, потому что знаю, она не вернется, даже если захочет. «Как?» — спросил я с тяжелым вздохом. Отведала белого сахара. Он приблизился ко мне и шепнул. Превысила в 3 раза смертельную дозу. Она не могла ошибиться. Специально пошла на это. Не был ли это знак свыше, что о наркотиках пора забыть и лечиться не столько из-за проигранного пари, сколько ради собственной жизни? Я не мог представить себя после 30 и с трудом представлял 5 годами раньше. Я сказал себе, что начну лечиться, принял вызов, зная, что путь будет нелегок. Но потом вновь задумался, стоит ли тратить несколько лет жизни на мучения. Мысли о белой жизни прервались просьбой полицейских покинуть клуб из-за оцепления территории. Рядом со входом стояли недовольные, готовые переступить через смерть ласточки ради своих удовольствий. Это был момент, когда я мог узнать ее имя, увидеть тело еще раз и попрощаться с опустевшей оболочкой. Но решил, пока не знаю ее имени, пока не видел холодный труп, она будет жить и все так же волновать меня своей загадочностью. Самообман, но так все же лучше. Я не хотел безвозвратно закрывать страничку ее жизни. Оставлю в ней закладку и пойду дальше по своему пути. Я встретил свою старую компанию, с которой как минимум раз в месяц ходил отдыхать в разные клубы. Сегодня они пришли в Private Club. Узнав о смерти ласточки, один из них то ли со злорадной усмешкой, то ли с нервным смешком сказал: «А ведь ты с ней спал». «Спасибо, что напомнил». Спустя напряженную минуту я услышал: «Давайте сходим ко мне домой. Будет классно. У меня полно выпивки, но это при условии, что в следующий раз вы все меня угостите». «Годится?» — отвечали ему. И вот уже слышались радостные возгласы на фоне моей неизвестной печали, покинутого посетителями клуба, огней полицейских машин и шепчущихся редких деревьев. Почему она оторвала себе крыло? Вопрос, зажигавший меня как спичку. Ответ на него пояснял причину, почему я не решался безвозвратно переворачивать ее страницу. Она придавала моей жизни маленький смысл, расшевеливала меня, отвлекала от дурных мыслей. Даже эта временная компания — это крохотный смысл. Я видел, как они живут, их лица, улыбки, слышал смех. Я видел жизнь. Гнилую, маленькую, пустую, но жизнь. Она протекала у меня перед глазами. «Кстати, у нас сегодня новенький», — сказал кто-то. «То ли Чарльз, то ли Гарри. Блин, где он?» «А, вот же, эй, иди сюда». Кстати, «Эй» — это иногда и мое имя тоже. Я поднял равнодушный взгляд. Почти в центр нашего недружного кружка вышел высокий парень. Приглядевшись и узнав в нем своего знакомого, я едва не произнес его имя вслух. Заметив на моем лице удивление, он прикусил губу и посмотрел в сторону. «Знакомься, Питер, это Колдер. Хотя о чем я? Если верить газетам, вы уже хорошо знакомы».